Сделай своего злейшего врага другом. Самый большой враг человека — это его неисправленный человек. Нет иной враждебности, чем неисправленность и противодействие своему же усовершенствованию. Это камень преткновения. Стать исправленным означает видеть мир в его совершенстве. «Смотри и вкуси, как прекрасен свет», — говорит каббалист. Поэтому надо верить выше знания. Фундаменталист верит ниже знания. Это отношение массового духа, который не проверяет. Неисправленные полны сомнений, вроде «как же может добрый правитель мира допустить смерть ни в чем не повинных детей?» Твой правильный ответ должен быть «я этого не понимаю, у меня это просто не укладывается, но верю выше моего понимания, что его управление состоит в том, что он добр и делает добро. А тот факт, что изнутри этого еще не ощущаю, это только потому, что я еще не исправлен, чтобы в этом воочию убедиться». Человека нельзя упрекать в том, что еще находится в массовом духе восприятия. Каждое создание надо рассматривать изнутри. Групповой дух находится еще в процессе становления. Ему подавай доказательства, группы, движения. Чем больше народу придерживается какого-то мнения, тем это мнение правильнее в его глазах. Единая инструкция — это индивидуальный подъем благодаря собственному очищению с последующим построением истинной личности. Все желания, которые проявляются в мире, находятся и в тебе самом. Как только человек себя полностью исправит, он станет ощущать то, чему просто нет слов. Смысл в том, чтобы внутренне соединиться друг с другом. Изнутри дай крепкий поцелуй, теплое рукопожатие, а не из своего внешнего человека. Весь внешний показ — это игра. Можешь играть, но это не приведет тебя к твоей заветной цели. Делай, как твой внутренний тебя к этому призывает. Не старайся быть искусственно вдохновленным, впечатленным. Изнутри не ставь себя выше, чем твой товарищ, ибо тогда станешь недоступным ему. Чем ниже себя изнутри поставишь, тем больше сможешь от него поучиться и получить. Только твой внутренний человек может и должен ставить себя ниже. Это не искусственная игра в скромность и простоту, какой я хороший. Это особое отношение сделает из твоей жизни жемчужину.